Вновь искривившись, я видел уже не просто непонятный силуэт. Зеленые распущенные волосы, черное платье с салатовой полосой посередине, а довершалось все непонятным микрофоном на правом ухе. Фигура была чуть выше полуметра и, сощурив глазки, потирала ушибленный от столкновения со мной лоб. Это же! Меня охватила дрожь. В панике, отскочив обратно в переулок и не обращая внимания на усталость, в панике я направил руку на существо. Т-т-т, теперь мы в другом мире. Я буду защищаться. А-а-а. Постепенно я говорил все тише, под конец перейдя на истерический крик. Фигура непонимающе склонила голову на бок и медленно начала подходить ко мне. В руке даже не успевало формироваться заклинание, дрожащая рука и бушующая из-за непонятного страха поток эфира не давали возможности атаковать монстра. Вот ее рука с непониманием и шоком в глазах тянется ко мне. Быстро вскидываю руки в защитной стойке, чтобы заблокировать удар, но ничего подобного не последовало. Зато жильцы ближайших домов смогли услышать, как я ору трехэтажным матом от резко появившегося сообщения системы. Получен титул. Покефоб. Далеко не каждый может побывать в вашей ситуации и заработать себе фобию от милых и безобидных зверушек, но вы справились. При встрече с любым существом, кроме одомашненных, накладывается эффект паника. Но ожидаемого удара не последовало. Тихий, мелодичный голос раздался передо мной, напевая незнакомую мелодию. И она, как ни странно, успокаивала. Неспешно открыв себе обзор, перед собой я видел всю ту же фигуру. С прикрытыми глазами существо пело свою песню. Она была полностью открыта, не ожидая от меня удара. Через пару минут, когда песня закончилась, я устало потер переносицу. Я не терял бдительности, кончики пальцев продолжали подрагивать, но я осознавал, что существо передо мной не собирается проявлять агрессию. Почему я всегда попадаю в какую-то задницу? Обреченно вздыхаю. «Значит, ты попала сюда через портал вместе со мной?» Фигура с улыбкой кивнула. Я взглянул на место, где недавно был портал. Вполне вероятно, она скрывалась и прошла сквозь пространственный разрыв вместе со мной. Только что мне с ней делать-то? Мне питомцы нахер не сдались. Тем более те, которые пытались меня убить. Оставить тут? Да, так и сделаю. Видимо, поняв ход моих мыслей, существо запаниковало. Начав махать руками и кричать, фигура с надеждой посмотрела в мои глаза. «Хочешь, чтобы я взял тебя с собой, мило?» И вновь кивок. Склонившись над фигурой, в ожидании я всматривался в ее непонимающие глаза. «Зачем ты мне нужна?» «Да, признаю, вполне возможно, ты меня не атаковала там. Но какая от тебя польза?» Существо думало. Резко протянула руку в мою сторону, отчего я в панике отшатнулся и наткнулся на непонимающий взгляд. Пару секунд я колебался. Паника все еще ощущалась по отношению к существу, но по ее мордочке было видно, что как-то вредить она мне не собирается. И когда малышка получила утвердительный кивок, ее рука дотронулась до раны на ноге. Тусклый свет окутал ее ладони, а немаленький ожог начал стремительно закрываться, обрастая кожей взамен сожженной. Польза есть, хоть и не самая большая. С регенерацией мне нужно было просто отдохнуть. Но да ладно, идем. Махнув рукой, я направился к выходу из переулка. «Мило!» Фигура с радостным криком прыгнула на меня с объятиями. От испуга плюхнувшись на задницу, я обреченно вздохнул, находясь в объятиях маленького существа, полностью прижавшегося ко мне. «Эра!» Собрание магического совета. Гнетущая атмосфера царила за столом собрания. Собравшиеся члены совета молча рассуждали над докладом о недавних событиях. И дела были прескверны. Тот мальчишка действительно мог оказаться призраком. Мичелла, маленький старичок с необычными пучками каштановых волос, напоминающих кошачьи ушки, недоверчиво взглянул на молодого парня перед собой. «Мы провели анализ эфирных частиц, собранных в процессе обыска уничтоженных гильдии и найденных в Нирине. Совпадение между ними 60%. В другой ситуации я бы сказал, что это мог быть близкий родственник, но в зависимости от срока между первыми инцидентами и последним, образцы показывали все большее сходство. Также господин Гата просил дополнительно проверить инцидент с Пегасом. Двух подельников мы не знаем, но тем, кто сражался с господином Бобом и Макаровым, однозначно был тот человек. Да, богатый список провинностей. С легкой усмешкой произнесла уже немолодая женщина, уткнувшись в бумаге перед ней. Что будем делать теперь? Это была ваша идея спускать ему с рук все до поры до времени. И вот к чему это привело. Аука и Мичелла хотели возразить, но не найдя достойного оправдания, лишь скрипнули зубами. «Нам известно, где находится мальчишка». Голос сидящего в капюшоне мужчины впервые прозвучал за это собрание. А, касательно этого, Яманы устало почесал затылок. «Вот уже который час он стоит перед этим домом престарелых и слушает их интриги. Мы привлекли к работе несколько рыцарей, специализирующихся на поисковых работах и выслеживании особо опасных индивидов». Лист номер 54, записано дословно. Общим заключением стало, что парень использует неизвестное заклинание, чтобы скрывать свое местоположение. Взаимосвязи в нападениях не было выявлено, и парень щепетильно подходит к тому, чтобы его не нашли. После нападения на Синий Пегас были предприняты попытки взять пацана под стражу, но они ничего не принесли. В процессе разведывательной группе удалось напасть несколько раз на его след, но после чем дальше те шли, тем запутаннее становились следы, уходя в сторону, где не было ничего. Парень знает, что его преследуют. Повисло молчание. Каждый осмысливал услышанную информацию, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. И картина представлялась нерадужная. Мальчишка сумел перехитрить лучших сыщиков совета, да так, что те даже не могли представить, куда отправиться или где будет парень в следующий раз. Мальчишка оказался, действительно, выдающимся кадром. Где-то в другом мире один беловолосый чихнул, пока покемон рядом с ним не давал тому свернуть опять в тот же переулок, из которого они недавно вышли. В любом случае, нарушил тишину Иджима, ты говорил, что по просьбе Гота вы проверили инцидент с пегасами. Значит, он решил сам заняться этим делом, верно? Яманы кивнул. Хоть кто-то из этих старперов умел соображать, он попросил выделить два батальона рыцарей общей численностью 500 человек. Помимо них он предложит присоединиться к захвату пегасом. Наверняка они будут заинтересованы в этом. А также недавно добившийся С-ранга Эльзи Скарли. Неприемлемо. Если он еще и фей приплетет, то это может закончиться плачевно не только для наших солдат, но и парочки городов. Аук, предвзято относившийся к хвосту фей, ожидаемо был против. Впрочем, трудно сказать, что его неприязнь была необоснованной. В процессе миссии эти светлые могли нанести больше урона инфраструктуре, чем темные, с которыми они сражаются. Я с вами согласен, но нельзя отрицать, что они смогут оказать помощь в битве. Тот инцидент ясно дал понять, что парень находится на уровне эски. С тех пор он засветился только в Нирине, а выживший мака ранга не смог с точностью определить навыки цели. Мое мнение, лучше привлечь к этому пару мастеров сильных гильдий. Образцы эфира не могут показать уровень сил, но через пару лет парень может достигнуть уровня богоизбранных. ПФФ, слишком громкие заявления, Мичелла с усмешкой отвернулся. Ну, Яманы, по сути, плевать. Пусть делают, что хотят. Не думаю, что кто-то станет возражать. Мы предоставим Гота рыцарей, но привлечением гильдии он займется сам. Приказ он сможет забрать через неделю. Ступай, мягким голос произнесла Белно. После ее слов Яманы облегченно вздохнул, ликуя о свободе глубоко внутри себя. Теперь же перейдем к появляющимся по всему Ижгару существам. Стали единственные слова, которые Яманы успел услышать перед тем, как толстая дверь за его спиной захлопнулась. Бескрайняя, белая пустота. Здесь ничего не говорило о возможных признаках нахождения разумных, кроме одного блеклого пятна, судорожно водящего по экранам перед ним. Как это возможно? Глаза мужчины метались по экранам. На каждое высвечивающееся оповещение он дерганно реагировал, пытаясь исправить последствия, итогом которых были уничтоженные миры. Вай-вай-вай, а ты как всегда за работой, храни. Плечи Беловолосого дернулись, только один бог называл его так, и именно его он меньше всего хотел видеть сейчас здесь, а лучше вообще не видеть. Гермес, сквозь зубы процедил Хронос, свали, не до тебя, как грубо, обиженно насупился блондин. О, что это у тебя такое интересное, да свали ты. Не выдержав, Хронос повернулся к присевшему рядом собеседнику, но новое оповещение заставило вернуться его к прежним делам. Хм, пару минут Гермес молча сидел, наблюдая за мониторами. Вспыхивающие сообщения заставили того немного улыбнуться, но почти сразу тот взял себя в руки. Да у вас тут миры уничтожаются. Твой чертов пацан спровоцировал цепочку, из-за которой было уничтожено уже 7 миров. Арсиус, узнав, что в его мире происходит что-то странное, пошел за пацаном, но дверь к парню оказалась закрыта, и эта тварь попала в другой мир. И знаешь что? Хронос повернулся, встретившись взглядом с Гермесом. Все угрозы, которые он хотел высыпать на блондина, мигом забылись. Сейчас его волновало другое. Я, бог времени, не предвидел этого. Даже я не мог узнать, что это произойдет. Ты понимаешь это? Блондин понимал, что подобное сильно ударит по богу времени, который даже среди прочих обладал исключительным талантом в предсказании. Ох, это действительно печально. Лицо Гермеса выражало собой искреннее разочарование. Кто мог подумать, что пацан создаст столько хлопот? Ну, что поделать? Гермес безразлично пожал плечами. Ведь действительно, совершенное не изменить, пусть даже они и боги. Да и резона тратить силы, чтобы восстановить парочку миров, просто нет. Хронос слишком давно знал блондина. Сам факт его неожиданного появления, практически сразу после начала этих событий, и его улыбка. Хронос не мог точно сказать, но подозрения зародились в его мыслях. «Ты ведь спланировал это, так?» Гермес лишь еще больше растянул улыбку в ответ на обвинение. «Кто знает, но если ты хочешь честного ответа, даже я не думал, что он устроит такое. Тогда что от него ты ожидал?» Хронос был готов порвать этого бога на кусочки, в зависимости от ответа. «А, всего лишь пару мелочей, ну знаешь, исказит пару миров, вызовет пару катаклизмов, пустяки, обыденность». С веселыми нотками в голосе Гермес развел руки в стороны. «Ублюдок!» Хронос мгновенно вскочил, хватая блондина за грудки. «Ты ведь осознаешь, чем чревата эта ситуация? Потери ресурсов для вас!» Улыбка пропала с лица блондина. Хронос слегка вздрогнул, видя, как весь клоунский настрой бога перед ним сходит на нет. «Или ты имеешь в виду уменьшение потока прибыли? Или волнуешься за Марьёк?» «Не волнуйся, много сил вы не потеряете. К тому же, ты думаешь, что мне не плевать?» Взгляд блондина опустился на руки, удерживающие его. Почувствовав опасность, Хронос разжал хватку. «Старик нашел подходящего пацана. По моей просьбе, разумеется. Я его лишь немного подталкиваю, чтобы расшевелить вас, придурков. Показать, на что способны люди, чего вы, с вашим однобоким мировоззрением, не сможете достичь никогда». Взгляд. Безумный взгляд блондина вцепился в Хроноса, заставив неосознанно отступить на шаг. «Признайся, это страшно, страшно потерять способность видеть будущее, на которое ты и тебе подобные так полагались. Должно быть, вас бросает в дрожь при одной только мысли о потере контроля». «Хех, в чем он такой особенный?» — слегка подергивающимся голосом спросил Хронос. Отвечать на вопросы блондина, когда этот ублюдок просто издевается, прекрасно зная ответ. Черт бы его побрал. «О, ну, в отличие от ваших систем, моя лишь отображает достигнутое им. Лишь один раз мне пришлось помочь ему, чтобы он не сдох там, в лаборатории, но я не ожидал, что он станет так часто лезть на ножи и прокачает регенерацию. Впрочем, даже слегка не так, система даже ограничивает его. Ты не знаешь, ведь никогда не проходил через это, в мирах, где необходим контроль энергии, он перекладывается на системное обеспечение и все манипуляции проводит именно она, начиная от затраченных ресурсов, обучения новым приемам и распределением энергии, заканчивая мощностью, которая превышает резерв игрока, обменивая недостающую часть на очки системы. Малец не может превзойти себя, ему приходится рассчитывать не на помощь системы, а на свои силы. На минуту повисло молчание. Да, Хронос не был посвящен в такие детали, да и никогда не интересовался жизнью игроков. Но то, что рассказал Гермес, звучало как сущий бред. Его слова означали, что он был, скорее, обычным жителем того мира, нежели игроком. Нет, этот блондин не заинтересовался бы подобным. Здесь было что-то другое. Что-то, что могло прийти в голову только этому долбанутому блондину, который и сам когда-то был. «Так ты собираешься?» Осознание пришло к Хроносу. И страх. Гермес и сам был исключением из правил. Но если он планирует создать еще одного подобного ему, знаешь, человек вроде него, я и сам не до конца его понимаю, не могу точно сказать. Он готов идти по головам, но у этих людей стайка тараканов в голове. Это так проблемно. Гермес наигранно вздыхал от усталости, но улыбка никак не сходила с его лица. Но именно этим и интересен. То, о чем ты подумал, лишь один из возможных исходов. Мне просто любопытно. Этот пацан все время бегает из крайности в крайность, никак не находя золотой середины. А ведь действуя он как остальные игроки, пожалуй, помер бы еще в башне. А если и не помер, то уже слинял бы из того мира. Вновь повисшая тишина разбавлялась шагами Гермеса. Прошествовав к порталу под задумчивый взгляд собеседника, Блондин встрепенулся, резво оборачиваясь перед порталом. Между делом, Асмодей тоже заинтересовался пареньком. Примечание к части. Извиняюсь за свое отсутствие и бьюсь челом о землю. Но теперь к плохим новостям, глава все же вышла. https://itim.com/v7.x4max/res/default.jpg/miloetto. Часть 41. Божественная комедия. Просыпаться к обеду, да еще и в таком мягком подобии кровати. Сплошное блаженство. Лениво раскрыв глаза, полной грудью вдыхаю свежий воздух парка. По крайней мере в этот раз я не пожалел, что пошел за этим существом. Переведя взгляд на эту тварь, божью, конечно же, что лежала в объятии Ховна, я невольно задумался, что, в целом, я зря беспокоюсь. За ночь она не перегрызла мне глотку. У нее ведь и клыков-то нету, чтобы это сделать. Ладно, хреновая метафора. И раз уж Овен подпустила это существо так близко к себе, мне стоит немного успокоиться. Среди чистилищ она знает всех, за исключением Каприка. И пусть с ними она общается вполне спокойно, но все равно остерегается, помня прошлый опыт с предыдущим призывателем. Хозяин, оборачиваюсь на голос проснувшейся овечки, все же, что произошло с вами? Где мы? Вы призвали меня, едва не падая на землю попросили создать шерсть для сна и упали. И кто это милое создание? А она такая милая. Утречка, Овен. Смотря как Овен тискает проснувшееся существо, а то ей ласково улыбается и смеется, в голове проскочила мысль, притворяется. Оно притворяется, чтобы мы ослабили бдительность. Но это уже моя паранойя. Не знаю, можно ли доверять этому существу, но время покажет. Сложно объяснить. Просто держи в голове, что мы тут надолго не задержимся. Мило. Существо взлетело. А ведь довольно интересно. Я не придал этому особого внимания из-за усталости, но не имея крыльев, оно спокойно левитировало по воздуху, остановившись передо мной и вытянув руку. Да-да, и тебе привет. Растерявшись, через пару секунд я обхватил двумя пальцами протянутую конечность. Кожа существа не сильно отличалась от моей или Овна, разве что немного прохладнее. В целом этот монстрик меня удивляет, судя по всему он понимает человеческую речь, хоть и не может разговаривать, или я просто не понимаю ее, так еще и способна исцелять, что на Ишгаре давно утраченный навык. Такие как Медуза скорее не в счет, она лечит традиционными способами, не применяя магию. Еще и та песня. Сомневаюсь, что простая песня может успокоить панику, но эта мелкая певица смогла. И раз уж она так похожа на нас снаружи, то, может, отличается чем-то внутри. За все время, что я разглядывал существо, оно успело напрячься. Да и Овен нервно посматривает на меня. Черт, аж брейном себя почувствовал, когда тот находил что-то интересное для себя. КХМ, задумался. В попытках уйти от неловкой ситуации, оборачиваюсь на приближающийся звук, который уже некоторое время маячит на фоне. Стук колес и ревущий двигатель стремительно приближались к нам, находящимся посреди парка. Это наводит на не самые лучшие мысли. Овен, спрячься пока с этим. Отдых закончился. Овен послушно подхватила существо на руки и скрылась из виду, уходя глубже в парк. Оставаться здесь ей было бы опасно, если повторится ситуация с предыдущим миром. Тем более Овен больше специализируется на поддерживающей магии, а прикрыть ее на данный момент я не смогу, если случится что-то действительно опасное. Резерв эфира. 476-923-1015-647. Чуть меньше половины. На какое-то время этого должно хватить, тем более, если судить по звуку, машина приближается одна. Пожалуй, нужно устроить им гостеприимный прием. Ледяные пики должны были проткнуть непрошенных гостей, но едва за пригорком показался розовый кузов, я растерялся. Машина со скрипом подлетела, приземлившись за пару метров от меня. На нее законы физики не действуют. Каким образом это чудо пролетело почти с десяток метров? БЛ, чутко не долетело, с раздражением заявила сидящая за рулем блондинка. Бледноватая кожа на удивление хорошо сочеталась с яркими пшеничными волосами, которые походили на колючки, а голубые глаза прекрасно дополняли создаваемый образ роковой красотки в красном платье. Чулка, хари жрать. Разберись с этим бабусом поскорее, я не закончила с тем пареньком. Хер тебе, сначала доем, в куда более спокойной мере ответила ее напарница. И, черт, она была куда красивее. Бледная кожа, прямо как у ее сестры, если присмотреться, то и черты лица у обеих схожи, да и глаза голубые. Хрен ли они тут забыли, и что за имя такое? Вот ж сучка. Выпрыгнув из машины, блондинка даже не смотрела в мою сторону, продолжая переговариваться с сестрой, хай краткая с тобой, сама прикончу. Внезапно заигравшая музыка заставила меня еще сильнее растеряться. Откуда, какого хрена вообще происходит? И пока я задавался вопросами, блондинка не теряла времени зря, ухватившись за появившийся пилон, рука девушки потянулась вниз по ее бедру, в руках она сжимала снятые с себя, ух, ёб твою мать, появившийся рядом попкорн с припиской «Подарок от Гермеса» заставил насторожиться, но, черт, передо мной происходит такое, что я пропустил все промелькнувшие мысли об опасности мимо себя. Одежда блондинки ярко засветилась, ослепляя на долю секунды, но этого хватило, чтобы сменить наряд. Белая юбка, поддерживаемая по бокам светло-красными сердечками, с которых свисали белые ленты. Красные туфли, что были до этого, стали золотыми, на невысоком каблуке и украшались небольшими белоснежными крылышками. Или это были не просто украшения. За спиной девушки виднелись крылья, а энергия, исходящая от нее, была схожа с магией Занкроу. Ощущения, по крайней мере, похожие. А теперь, покайся. Наконец девушка обратила на меня внимание. Присев на траву и почти опустошив тару с попкорном, вытягиваю руку с большим пальцем. Хорошие представления. Какого хера? Трусы в руке превратились в пистолет. Голубой пистолет с бантиком на дуле. Но несмотря на чудаковатый вид оружия, от него ощущалась опасность. Еще до того, как был нажат курок, перевооружением достаю катану, подставляя ту к дулу. Закаленная сталь сразу начинает трещать под напором пули, почти мгновенно раскалываясь на мелкие кусочки. Пуля без проблем продолжает свой путь, задевая по касательной руку. Маленькая царапина на глазах расширяется, доходя до кости. Я недооценил эту стриптизершу. Пара ледяных пик появляется по бокам от блондинки, намереваясь проткнуть ту насквозь, но та ловко пропускает одну из них под собой, отталкивается и с улыбкой выдает в меня очередь из пистолета. Второй раз я под эти пули не должен попасть. Создавая преграды в виде ледяных стен, постепенно я сокращал расстояние между мной и блондинкой. Стоя на месте и никак не прекращая огонь, даже не перезаряжая свой пистолет, она слегка напоминала Хайца с его магией. Пожалуй, разница лишь в скорости пуль, а вот пробивную мощь даже сложно сравнить. Здесь у них был явный паритет, а даже сам этот факт восхищает. Оружие, что было сравнимо с магией мастера, человека, который мог спокойно войти в первую тройку богоизбранных. Черт, а это наталкивает на парочку идей. Расстояние сократилось до метра. Рубящий удар ожидаемо был пропущен. Блондинка вновь разорвала расстояние, отпрыгивая от меня, но это было ожидаемо, на месте приземления земля уже была пропитана эфиром. Ледяные пики, стремительно пробивающие почву, сумели задеть ногу блондинки, оставляя пару кровоточащих порезов. Не вмешайся ее напарница, разрубившая мое заклинание, то одним противником стало бы меньше. Вроде ее напарница была в чулках, тот же трюк, что с трусами блондинки, это становится все интереснее. Возможно ли, что вся их форма, оружие, которое они таким образом незаметно носят с собой, два ходящих арсенала. Но, получается, когда они используют все, то останутся. Небольшая струйка крови пошла из носа, но я ее быстро стер. Решено, мне нужно затянуть бой. В исследовательских целях, конечно же, девушки чертовски хорошо работали в команде, еще и успевая перекидываться колкими фразами. Хотя бы блондинка уже не могла так резво менять свою дислокацию и обстреливать со всех сторон, стало немного легче уклоняться от ее пуль, но появившаяся мечница доставила проблем. Любой выпад она успевала блокировать словно на автомате и контратаковать, пока я не нанес следующий удар, а стоило потерять бдительность и переключиться на стрелка, как она сразу пыталась отрезать мне голову. В такой ситуации всегда лучше разобраться с раненым стрелком, но раз до нее не добраться, сфокусируюсь на мечнице. Овин наблюдала из кустов за разгорающимся перед ней поединком. Мечи обдавали округу искрами всякий раз, как противники оказывались рядом. Подобный фейерверк завораживал, заставлял кровь внутри кипеть, когда противники сталкивались друг с другом лицом к лицу. И это интересовало не только ее, маленькое создание, что летало рядом с ней, никак не отводило взгляд. Овин ни разу не видела таких существ. Ни один из ее предыдущих призывателей не попадал в такие ситуации. Ни один из них не заключал контракт по приколу. Взгляд барашки вновь сфокусировался на седовласом безумце. Бой до сих пор продолжался, Мечи Токугавы ломались, но тот быстро заменял их, вновь бросаясь к противнику. Даже несмотря на невыгодное положение в бою, ему удавалось теснить мечницу. Его тренировки с мастером оказались явно не напрасны, но из-за них он и привык сражаться с всего одним противником. Вышедшая из поля зрения блондинка спряталась в кроне деревьев, выжидая удобного момента, когда Токугава подставится. И, когда он вновь принял стойку, чтобы отбить атаку мечницы, прозвучал выстрел. Надеясь уйти от него, беловолосый хотел отпрыгнуть в сторону, но темноволосая девушка не дала такой возможности, заставляя отбиваться от очередной серии атак. Овин дернулась вперед, чтобы хоть как-то помочь парню, но крошка рядом с ней успела раньше. С удивительной скоростью оказавшись между Геном и пулей, малышка зажмурила глаза. Пуля попала в ее тело, но, ничего, все на поляне затихли. Малышка осмотрела себя, не веря в то, что с ней все в порядке. «Че?» Из листьев послышался недоуменный вопрос, после чего прозвучало еще несколько выстрелов, ни один из которых не наносил малышке вреда, а судя по довольной моське и смеху даже щекотал. «К черту!» – неожиданно выкрикнул Гин, отталкивая темноволосую девушку, что отвлеклась на маленькое существо. Запрыгнув в машину, тот недолго осматривался, давя на педаль газа. Колеса с пробуксовкой закрутились. Розовая, металлическая громадина дернулась вперед, а сидящий за рулем беловолосый подхватил малышку Иовна, закидывая тех на соседнее сиденье. 10 минут спустя. Восточная сторона городского парка. Хватит на меня так смотреть, я серьезно. Овин и Мелкая сверлили меня взглядом еще с момента столкновения с деревом. Мы же сбежали от них, значит, план сработал. Пожимаю плечами. Хозяин, Н, не нужно больше подобного. Со вздохом взывает Овин к моему разуму, но как бы я ни хотел ей искренне сказать, что больше подобного не будет, но при первой же возможности повторю. Ладно, ладно, согласен, управлять машиной в парке, где полно деревьев, было хреновой идеей. Но та блондинка ведь смогла, а я чем хуже. Вот и попытался. И сколько раз я просил, не называй меня хозяином, а то у меня открываются новые фетиши. Что, что? В тон отвечаю и смотрю в глаза покрасневшей девушке. По крайней мере сейчас можно позволить себе немного отдохнуть. Блондинка ранена, машину я угнал. В данный момент возможности догнать нас у тех отсутствуют. До открытия перехода в следующую зону отпуска. 31:44:02. И времени осталось чуть больше суток. Оправиться к этому времени девчонка почти наверняка не сможет. Все же хрен знает, какие силы у местных. Но если они способны только делать из трусиков пистолеты, то переживать нет причин. Давайте лучше проведем время с пользой и весельем. От моего настроя ровно пробежали мурашки. Да, время мы точно проведем весело. На выходе из торгового центра собралась немалая толпа, смотрящая горящими глазами на Овна. Решившая купить себе легкое платье, необычное для этого мира, девушка стала центром внимания для всех окружающих парней, вне зависимости от присутствия рядом других девушек у Оных. Простите. Исчезнув в облачке дыма, зодиак оставил после себя только обескураженных мужчин. Впрочем, понять я их могу. Фигурка у Овна просто мило. Видимо, каким-то образом поняв, куда заводит меня мысли, маленькое существо приложило к моим щекам мелкие ручки. Как-то я к ней слишком быстро привык. Впрочем, это ее заслуга, что мы могли так спокойно ходить по магазинам, добыв начальный капитал с мелкого воришки. Аж вспомнилось детство с Эльзой, мелочь, у которой удача выходила за сотню, сделала из 10 с копейками тысяч пару миллионов. Казино, в котором я решил это все провернуть, попытались нас остановить, но куда им против мага. Короче, 10-ку они еще сверху накинули, чтоб я ушел куда подальше и желательно больше к ним не приходил. И держа такую сумму в руках, у меня возникла идея купить пару местных машин, разобрать и изучить их, а потом отдать наброски Артуру, чтобы он или пустил их в производство, или сделал мне одну специальную модель. По сути, да, мне просто хочется крутую машину, ведь заблудиться где-то в лесах прикольнее на машине, чем пешком. Ладно, ладно, не буду я думать про Овна в таком ключе. Положив ладонь на маленькую головку, аккуратно погладил ее. А сейчас нам, видимо, пора идти. Начавший открываться посреди людного места портал привел к настоящей панике. Вся толпа, что недавно была тут, со свистом испарилась. Ну, нечего тянуть кота за причинно-следственные. Пожав плечами, с какой-то внутренней обреченностью захожу в портал, по ту сторону которого исходит тепло. Едва войдя в него, В нос ударяют кучи запахов. Знакомые, едкие, отвратительные. От резкого перепада температур глаза закрываются от обжигающего ветра, не давая рассмотреть окружение. Болезненный писк за моей спиной намекает, что ни одному мне здесь не слишком комфортно. Достав перевооружением какой-то старый плащ, я окутал им малышку, прижимая к себе. Ветер постепенно становился привычным, позволяя открыть глаза. Почва вокруг была неестественно алого оттенка, с совсем уж малым количеством растительности. И то эта растительность была в виде высохших кустов. Далеко на фоне были видны каменные сталагмиты, напоминающие клыки. Но больше всего напрягали небольшие кратеры, в которых бурлила вода. «Добро пожаловать!» Раздавшийся голос за спиной застал врасплох. Все еще прижимая малышку к себе, свободной рукой я начал создавать ледяное копье, наконечник которого был зажат между пальцев брюнета. «Спокойнее, здесь никто не будет за тобой гоняться, тем более маленькие зверушки. Рад познакомиться с тобой, Гин-Чан», с издевкой в голосе, высокий брюнет приложил руку к груди. Три пары крыльев за его спиной, начинаясь от больших и заканчиваясь совсем уж крохотными, привлекали немало внимания. Одетый в белые брюки, того же оттенка рубашку и плащ, он не боится их испачкать, еще и нимб над его головой. Вся эта атмосфера напоминала подобие какой-то преисподней, а тут еще и «можешь называть меня Асмодей, я Ваду». Сколько раз меня сюда посылали, но я никак не думал, что окажусь тут, отправившись в отпуск. «Я Сва, уйти отсюда ты не сможешь, пока не истечет время. Впрочем, как я уже сказал, тебя никто не станет преследовать, и ты волен идти куда твоей душе угодно, но я бы хотел пообщаться с тобой. Демон хочет мирно побеседовать со мной, так еще и заверяет, что Ваду мне ничего не будет угрожать». Звучит крайне. «Да, он меня точно за лоха держит. В том числе я хочу поговорить о нашем общем блондинистом знакомом, которого ты знаешь под именем Гермес, и в том числе о возможности пару раз ударить его. Не продолжай, я в деле». «Лох, конечно, ни мамонт и не вымрет, но вот уж не думал, что я сам окажусь лохом и продамся за возможность пару раз ударить бога по лицу. Вот и отлично». Щелчок пальцами, окутавший нас пламенем на всего долю секунды, и вот мы стоим уже посреди мраморного зала с красным ковром и золотыми статуями. Все стены и свободное пространство были обставлены стеллажами, доверху набитых книгами. Служанки, одетые в слишком уж обычные костюмы прислуги, поклонились, увидев демона, а после пошли по своим делам. Почему они одеты как самая обычная прислуга? Это же чертов ад, где развратные костюмы горничных? Ох, от твоих мыслей вспомнилась молодость, когда я только пал с небес. Золотое время. С ностальгией, Асмодей поднялся по лестнице до второго этажа, пройдя мимо меня и открывая какую-то дверь. Войдя внутрь с небольшой опаской, я осмотрелся. Небольшой круглый стол в центре комнаты, все те же наполненные стеллажи, окно, украшенное белыми бархатными шторами, два кресла, стоящих друг напротив друга, на одно из которых сел демон. «Не стесняйся, я рад встретить гостей», в глазах демона проскочил хитрый огонек, «тем более таких, как ты. Видишь ли, тех, кто может попасть сюда, имея душу при себе и не считая богов, всего пара человек. Только вот ты от них кардинально отличаешься, они могут и пару миров уничтожить силой мысли, а ты мечешься из крайности в крайность, не зная, что выбрать. К чему ты ведешь?» Сев на предложенное место, я с подозрением всматривался в глаза брюнета. Вся эта ситуация не укладывалась в мыслях. Демон зовет мирно поболтать. Я схожу с ума. Думаю, нам обоим стоит расслабиться. И нет лучшего средства, чем пара бокалов вина. Едва он закончил говорить, как дверь медленно распахнулась, а внутрь вошли две миниатюрные девушки с рожками. Черные, переходящие в оттенок фиолетового, волосы, одетая в фиолетовое кимоно с изображениями бабочек. Глаза девушки не имели зрачков, но смотря на них, «Черт, Гин, держи себя в руках, они демоны, им нельзя доверять, а уж тем более дать им тебя соблазнить». Слишком все складно у них выходит, едва он договорил, как появились эти двое с бутылками вина в руках. «Это шоу на мнение». Налив в поставленный бокал вина, девушка уже собиралась уйти, но, заметив мой взгляд на себе, мило улыбнулась, после чего исчезла за закрытой дверью. Ее улыбка могла посоперничать с таковой у Моны Лизы и выйти победителем. Сердце бешено стучало, а взгляд провожал незнакомку до двери. «Сработает. Будь хаем», Асмодей ехидно ухмыльнулся, отпивая вина из бокала. «Я повторюсь, рад с тобой познакомиться, Гин-кун, и сразу предупреждая дальнейшие вопросы скажу, что ты, в каком-то роде, звезда для малого круга лиц. Видишь ли, попаданцы бывают крайне интересными личностями, за которыми весело наблюдать. И в какой-то момент я начал наблюдать за тобой. Человек, что должен победить тех, кто непобедим. Поднеся бокал к губам, в появившейся паузе демон осмотрел меня. Нести не могу, и несу мою ношу. Хочу ее бросить, и знаю, не брошу. Думаю, тебе это подходит. И ты не стесняйся, пей. Обычный алкоголь на тебе не сработает вследствие регенерации, но божественное вино даже высших существ бьет на повал. Переведя взгляд с собеседника на наполненный бокал, я устало вздохнул. Риск определенно есть, но в целом довериться ему можно. Будь у него желание меня убить, давно бы уже это сделал. Я даже на его характеристики взглянуть не могу. Каждая из них сопровождается кучей вопросительных знаков. Приподняв бокал и поднеся к губам, я начал медленно пить налитое вино. 4 часа спустя. Это зашло слишком далеко. После 3-й бутылки Асмодей сказал девушкам, чтобы они не выходили из комнаты почем зря, и оставил их рядом с дверью, чтобы те сразу подливали вино, а после 7-й все перед глазами начало плыть, не давая сфокусироваться даже на девушке, что оказалось на моих коленях. Прижавшись к груди фиолетово-лысая не издавала ни звука, пока мы с Асмодеем общались, но как-то разговор ушел в слишком далекие дебри. Пьяный демон стал больше напоминать какого-то торгаша на рынке, который планирует меня развести. Гин-кун, понимаешь, ты слишком жадный. Хочешь непомерно много силы, но что ты готов пожертвовать ради нее? Хочешь одолеть технологию, но ты не задумывался, какую цену отдашь ради победы? Это и есть твой грех, жадность. Ты жаждешь всего и сразу, ничего не желая отдавать взамен. Прямо как настоящий демон. Хе-хе. У меня и не особо много вариантов. Мне навязали это дебильное задание, а я теперь каким-то хером должен его выполнить. Гадство. Устало откинув голову на спинку кресла, я случайно задел заснувшую мелочь, умастившуюся у меня на плече. Благо хоть не проснулась, и вновь повисла пауза. Асмодей что-то старательно обдумывал, давая тем самым подумать и мне, каким образом я собираюсь победить технологию. Я не в силах тягаться с богоизбранными. Впрочем, не сказал бы, что тот же Макаров меня сможет закрутить в рогалик, и сами богоизбранные кажутся слишком блеклыми, по сравнению с мастером. Но и помимо мастера я не знаю, сколько монстров еще топчут земли. Внезапно Асмодей улыбнулся. Раз ты не хочешь этим заниматься, то, как насчет сделки? Глаза демона блеснули хитрым огоньком. Я заберу души твоих подруг и нынешних сокоман. Нет, ни за что. Не дав договорить, прищуренными глазами смотрю на демона. Дников, ожидаемо. Ладно, тогда как насчет другой сделки? Наткнувшись на настороженный взгляд, брюнет слегка ухмыльнулся. Не волнуйся, не собираюсь я забирать чьи-то души. Я дам тебе пару ценных советов и немного интересной информации, а ты взамен убьешь для меня 100 этериасов. Как-то слишком щедро и подозрительно. Видишь ли, мне крайне больно слышать, что подобных создания именуют демонами. Вассага мне уже рассказал о некоторых деталях, так что я знаю, что ты это сделаешь и без нашей сделки. Будет 3 совета. Подняв указательный палец, демон приоткрыл губы. Первый, думай своей головой, ведь потенциал у тебя есть. Ты хотел превзойти кого-то, экспериментируй, созидай, открывай то, что не могут другие. К указательному добавился средний. Второй, настоятельно рекомендую отдохнуть на Гилтине. Тебе там наверняка понравится, безымянный, и третий, следуй собственному пути. Я не стал спрашивать вас, Сага, чем он для тебя закончится. Не люблю спойлеры, пожал демон плечами, но все же, твори свою судьбу сам, ибо каждый миротворец. Ты должен будешь выбирать, и каждый выбор приведет тебя к разным развилкам. Как, мотивирующе, это довольно неожиданно, тем более для демона. Наткнувшись ладонью на макушку девушки, я начал поглаживать ее, чтобы отвлечься и подумать. Слишком уж размытые советы, но словно они действительно должны к чему-то вести. Еще и Гилтина. Тут уже был слишком конкретный намек. Впрочем, меня смущает 100 этериасов. Найти одного, если сильно захотеть, можно. 5 сложнее, но все еще возможно. А встретить целую 100 и одолеть, что вообще должно произойти? Ладно, какая там интересная информация. Сложив руки у подбородка, демон с улыбкой посмотрел на девушку, прижавшуюся к моей груди. «Видишь ли, Гин, а ты рай. Довольно сложные вещи. Допустим, возьмем тебя, после смерти ты не попал ни туда, не туда, а стал тем, кем стал. Девиантные души, которых именуют попаданцами, они выпадают из колеса сансары своего мира и буквально втискиваются в чужой для себя, начиная новую жизнь. И, разумеется, в каждом мире есть свой ад и рай, небольшие домены местных неудачников, которые собирают души, чтобы стать сильнее. Но как ты думаешь, Гин-кун, какому миру принадлежат эти две души? Посмотрев на двух девушек в этой комнате, Асмодей с улыбкой и ожиданием смотрел на меня. От девушки, что сейчас прижималась ко мне, не ощущалось какой-то энергии, в отличие от второй. Пусть и другая, отличная от эфира в моем мире, но соразмерная рангу А. И то, как он говорил о других версиях ада, еще и приплел попаданцев. Да ты, будь, прикалываешься. Осознание, паника, шок, лицо Асмодея перекосилось в довольной ухмылке. Верно, даже для девиантных душ есть свой ад. Девушка, что сейчас на твоих коленях, не сумела выполнить задание на перерождение и попала ко мне, а вторая заключила со мной сделку, но решила не выполнять условия. Итог ты можешь видеть и сам. Тонкий намек, зубы скрипнули. Внутренне я понимал, что Асмодей не собирается мне сейчас вредить. Но одно дело, если бы они просто работали служанками, а другое – рабство. Ты размышляешь в контексте людских эмоций и собственного мировоззрения, собственного опыта. Бывают и души, что просто бесследно растворяются в пустоте. Так что этим двоим еще повезло. И можешь мне поверить, есть куда более жестокие правители, которые заставляют не просто мыть полы. Усмехнувшись собственной шутке, Асмодей взял в руку бокал. Раз уж мы поговорили о нижнем мире, то давай перейдем и к противоположной стороне. Как считаешь, для чего боги решили создать все эти системы и намеренно отправлять души в разные миры? Развлечение, на мое предположение Асмодей слегка пожал плечами, в том числе. Но действительно ли это единственная причина? Видишь ли, никто не всемогущ. Боги могут создавать миры, пока у них есть энергия, которую они получают от последователей. По крайней мере, так было раньше. Сейчас ее начали получать, скажем так, через телешоу, в котором главные актеры – девиантные души. Думаю, ты начинаешь понимать. В целом, хмуро опускаю взгляд вниз к фиолетовым волосам девушки, вновь начиная те поглаживать, боги выступают проводниками и дают возможность жить бесконечно, пока ты на них работаешь благодаря квестам. Этакий симбиоз. Но в таком случае почему боги не помогают? По твоим словам, эта девушка не выполнила квест и попала сюда. Даже потеря одной, пусть и незначительной единицы, сказывается на производстве этой энергии. Ты рассуждаешь правильно, одобряюще покивал моим мыслям демон. Потеря ресурсов всегда неприятна, тем более для крайне горделивых существ. Но ответ довольно прост. Они просто не могут. Боги не способны напрямую вмешиваться в жизнь миров и своих подчиненных, потому ваша система выступает еще и как посредник. Ну, знаешь, различные предметы. Ясно, тяжело. И ведь Гермес предупреждал меня об этом, но точно не вдавался в подробности. Впрочем, для меня особо ничего не изменилось. Нет, есть один странный момент. Гермес появился в моем сне. Это никак не назвать, кроме как прямым вмешательством. Тогда как? Ладно. Стоит отвлечься от всего этого, так это и есть вся интересная информация, можешь расценивать это как просто интересные факты, а интересующую тебя информацию ты можешь спросить сам, но не больше трех вопросов. Посмотрев на стоящую рядом девушку и придвинув к ней пустой бокал, демон поудобнее расположился на кресле. Хорошо, этого хватит. Как одолеть технологию? Устало смотрю на Асмодея, решая начать с самого волнующего меня. Вся эта информация, свалившаяся на меня, просто угнетает. Ох, есть разные способы. Задумчиво подняв глаза к потолку, демон отпил налитого вина. Можешь попытаться скрытно убить его. Можешь в прямом бою магией или на кулаках, пожимает плечами, способов поистине много. Это не ответ. Раздраженно выкрикиваю. Почему же? Задай ты тот же вопрос, допустим, в адрес Гермеса или меня, ответ бы не изменился. Удивленно открыл глаза демон. Ха-ха. Устало потирая переносицу, немного успокаиваюсь и вновь смотрю на собеседника. Допустим, тогда кто второй попаданец в моем мире? О, хороший вопрос. С улыбкой отвечает демон, ты с ней знаком. Подождав пару секунд, ожидая, что он договорит, я не сдержался, вскидывая руки, беспокоя тем самым малышку на моем плече и прижавшуюся девушку. Серьезно, это все, Хаем, а ты ожидал, что тебе все преподнесут на блюдечке? Ты действительно слишком жадный, Гин-кун. Успокоившись, я вновь вернулся в прежнее положение. Один хрен выбить из него нормального ответа не получится. И получить нормального ответа я все же не смогу на свои вопросы. Тогда последний. Ты наверняка знаешь ситуацию. И пока я бегал по этим мирам, у меня особо не было времени самобичевать себя. Но когда я вернусь, то ты понял, о чем я. Можешь что-то посоветовать? Да, сейчас. Когда алкоголь ударил в голову и я расслабился, самые неприятные мысли начали всплывать наружу. Я действительно не знаю, что мне делать и как поступить. Все слишком сложно. Поднявшись с кресла и прошествовав до кресла, Асмодей встал по правую руку от меня. Я помню тысячи семей и охладевших изваяний, что безмолвно, смирно почитают об ушедшем. Да, он ушел, но жива память, и совесть, и земля чиста. Он помогал и был любим. Душа, не обремененная пороком. А вон сосед, давно остыл, а памятник окутал плющ виновый. Скуп и нелюдим он был, зато и поплатился, обрастя корнями. И где-то там, в могиле безымянной, лежит солдат, что сражался за своих. Он стал героем для кого-то, но давно уж позабыт. Погиб с улыбкой молчаливой, за честь, семью, а может, за друзей. Да, он забыт, но погибал с улыбкой, и не сожалел он ни о чем. Ходивший до этого рядом с креслом Асмодей остановился, наклоняясь и заглядывая в мои глаза. «А как поступишь ты, мой юный грешник? Каким же ты пойдешь путем?» Сам того не заметив, я ощущал слезы, текущие по щекам. Асмодей явно не писатель, но, по какой-то причине, я проникся. «Черт, и снова ты не дал совета. Никто не сможет дать тебе совета, который изменит твою жизнь в лучшую или худшую сторону. Наше будущее исходит лишь из наших собственных поступков, решений и мыслей». Впервые за эти часы на лице Асмодея проскочила грусть. «Позволь, я расскажу тебе одну историю. Давно, еще до нынешней системы, боги были иными. Они брали, что хотели, и им было плевать, какую цену это будет стоить. Их ангельские свиты подчиняли себе миры, истребляя всех, кто был против Божьей управы. От обилия крови реки становились алыми, сливались вместе и превращали земли в настоящий ад, созданный святыми созданиями. Спустя множество веков, система начала меняться. Все в мире меняется, и она не стала исключением, а вместе с ней поменялись и взгляды. Теперь вы, краткий взгляд Асмодея был направлен в меня, стали теми, кто приносит то, что они хотят. Но это не так сильно относится к истории. В этот переломный момент изменений, святые потеряли свою ценность. Те, кто проливали свою и чужую кровь, в один момент стали отголоском страшного прошлого, о котором все хотели поскорее забыть. Некоторые не хотели мириться с этим и решили пойти против Божьей воли. Ха-ха, это довольно иронично. Они взяли судьбу тех, против кого боролись. Закончив с историей, Асмодей пристально смотрел на меня. Повторюсь, только тебе определять свой путь. Неважно, какой будет конец, ценность представляет лишь то, что было до него, ведь даже дьявол может плакать. Я лишь буду наблюдать за тобой и тем, куда приведет история. Пока можешь расположиться в гостевой. И взгляд Асмодея упал на девушку, сидящую у меня на коленях. На время она станет твоей горничной. Можете поразвлечься, не думаю, что она станет возражать. Примечание к части. Да, долго же не выходила новая часть, и наверняка многие подумали, что фиг заморожен. Но, как видите, нет. Часть 42. Они повсюду, так убеги от каждого. Дни в аду проходили. По-райски. Да, звучит странно, но так на самом деле и есть. К нашей со Асмодеем компании добавлялись и другие местные владыки, Бельфигор, Барбатос, Морекс и остальные, поэтому самые разнообразные тосты звучали всякий раз, как бокалы заполнялись до краев. Веселые ребята, с которыми можно было выпить и поговорить по душам. Да, все мучения до этого точно стоили того. Единственное, что меня в последнее время смущает, так это убегающая каждый раз Эллин, сидевшая у меня в первый день на коленях. После того, как я предложил ей переодеться в ангела, она слишком резко отреагировала и просто сбежала. Еще и остальные служанки на меня начали косо посматривать. В моменте я начал волноваться, что сделал действительно что-то из ряда вон выходящее и, пока Асмодей занят работой, зашел в погреб, откуда вынес пару бочек. Асмодей сам виноват, что сказал располагаться мне как дома. И так получилось, что после первой бочки меня и проняло, а в голову стали лезть различные мысли, и среди них промелькнула странная песенка. «Если б было море пива, я б дельфином стал красивым, если б было море водки, стал бы я подводной лодкой». пива и водки у меня не было, зато у Асмодея был целый погреб вина. Да, почему-то только сейчас, когда он стоит и отчитывает меня за плохое поведение, я понимаю, что идея была не очень, а ведь малышка пыталась меня остановить, ровно до того момента, пока я не заставил ее выпить бокал, после которого она заснула у меня в волосах. Ты, не мог подобрать подходящих слов демон, яростно сжимая бумагу в своей руке. Думаю, не будь ее там, потенциальной заменой оказалась бы моя шея. Молодец, заявляю тому с улыбкой во все зубы. Холодец, блядь, не выдержал демон, со вздутой на лбу веной кидая в мою сторону смятый ком бумаги. Просто скажи мне для начала одну вещь, как можно додуматься попросить суккуба переодеться в ангела? Ну, понимаешь, стеснительно отведя взгляд, с уперевшимися указательными пальцами я смотрел в пол, тут вот недавно один, как оказалось, ангел с себя трусики снимала, превращая их в пистолеты и, боже, тьфу, аж его упомянул, с отвращением плюнула Смодей на пол. Я уже молчу про то, что ты вынес все вино из погреба и решил в нем искупаться, это меньшая из проблем. Ответь, какого хера ты поперся аж до котлов с грешниками, опустошил один из них, вылил все туда и устроил ебную вечеринку. Просто пить одному, это уже алкоголизм, вот я и решил. Глаз Асмодея подергивался, ошеломленно смотря на меня, он резко начал крутиться вокруг, наверняка чтобы найти предмет, который будет не жалко в меня кинуть, но так ничего и не найдя успокоился, присаживаясь в кресло и подвигая ближе к себе стакан простой воды с плавающей в нем какой-то таблеткой. Зачем потом ты пошел к Пайман с этой толпой? Просто он как-то сказал, что может меня научить некоторым мелочам житейским, а у нас все твое вино закончилось. Стакан с наполовину выпитой водой пошел трещинами в зажатой руке. Ну, вот я и подумал, что сейчас не помешает самому приготовить чего-нибудь высокоградусного. Да и раз меня алкоголь в моем мире не берет, то нужно выкручиваться и... Тогда зачем ты еще и у него вынес все вино, если собирался его сделать сам? Обреченно промямлил владыка ада. Как-то не подумал на тот момент, что пока все забродит, дойдет до нужной кондиции, я уже вернусь в свой мир. А он по доброте душевной свое предложил. Смотря на Асмодея, мне прям стыдно становится. Довести демона до такого состояния — это определенно достижение, но что-то я не сильно горжусь. Асмодей собирался с силами и остатками нервов, которые я ему своими выходками изрядно подпортил, я точно пожалею, задав этот вопрос. Как вы додумались начать в аду концерт и откуда грешники достали огнестрел? Причем райский. Мое пойло, которое я хотел сделать, до нужной кондиции не дошло. А вот мы дошли до той, когда хочется петь. Там потом еще и ангелы спустились, чтобы попросить нас сделать музыку потише. Но по итогу после первой стопки присоединились к нам. И черт, там такая была, ты бы видел. Мы с ней потом отошли и... В тебе хоть что-то святое есть. Резко и неожиданно выпалил Асмодей, отчего я аж вздрогнул. Ну, я ж не мальчик из католической церкви. Ты еще и шутишь, блядь. Стол от гнева Асмодея раскололся на две части. У стражей в аду до сих пор психологическая травма, после того как один долбёк бегал по аду с огнестрелом, им теперь заново лечиться нужно. Ха. С тяжелым вздохом Асмодей уселся на свое кресло. Короче, из-за жалоб других грешников и пары правителей мы закончим твой отпуск на день раньше, пока в твоей голове не зародилась еще одна блестящая идея. Но, ха-ха, неожиданно, уголки губ Асмодея приподнялись. Давно здесь не происходило подобного абсурда. Это ж надо додуматься до всего этого. Приму за комплимент. Я действительно не знал, что ответить. То ли он сейчас счастлив, то ли мне действительно нужно как можно быстрее прекращать свой отпуск и бежать. Возьми, поднявшись с кресла и достав с одной из полок какую-то книгу, демон протянул мне ее. Это гримуар, в котором подробно рассказано о призыве и что для него требуется. Как-нибудь еще повеселимся и побеседуем за бутылочкой хорошего вина. И к слову, в твоем мире после призыва мы потеряем свои силы, так что помочь в случае чего не сможем. Я, вау, шокированный подобным подарком, протягиваю Асмодею руку. Обязательно приглашу вас за стол. И извини за весь бардак. Ничего, с подергивающимся глазом и вздутой веной, сквозь зубы прошипел демон, протягивая свою руку в ответ. Не стоило напоминать ему, а теперь вали, безумный мальчишка. Кинув меня через окно к открывшемуся порталу, демон напоследок козырнул двумя пальцами, продолжая стоять ко мне спиной. Тоже мне, крутой парень. В этот раз падение в портал было слишком долгим. Казалось, что прошло уже порядка нескольких часов, но я наконец упал на что-то мягкое. Слава богу, а то я подумал, что меня вернет к той же точке, откуда я ушел. А учитывая, что наш дирижабль в постоянном движении, то падать мне пришлось бы еще пару минут с, вероятно, болезненным исходом. Поднявшись с кровати и осмотрев комнату, я сразу наткнулся на изменения в интерьере, отмахиваясь от системных уведомлений. Какого хя? Кто мне дверь выбил? Выбитая, разломанная на две части с внешней стороны. Такое могли сделать почти все. И сделали они это давно, небольшой слой пыли успел на обломках. Летающее рядом существо в это время с интересом летало по комнате, изучая ее. И хрен с ней, нужно найти виновника этого беспорядка и... Увесистые шаги стремительно приближались к нашему сортир-блоку. Это наверняка Каин. Отыгрываться на нем не хотелось, хоть и можно. Но нет, нужно хотя бы узнать. Может, он знает, кто виноват. Здаров. Приветливо помахав подбежавшему здоровяку, на лице которого эмоции начали стремительно меняться, начиная с удивления, осознания чего-то и заканчивая настоящим ужасом. ПП-призрак. Так же, как он недавно прибежал сюда, толстяк начал убегать, крича что-то про призраков. Чего быть? Оставшись в полном ах, полной растерянности, не зная, что можно ответить, я провожал Хикару взглядом, пока он не скрылся за поворотом. Призрак. Может, он про тебя? Посмотрев на летающее по комнате существо, спрашиваю, но она просто разводит руками. Все-таки это Каин, от него ожидать чего-то разумного сложно. Да и винить его за то, что он не видел подобных существ, сложно. Я и сам в первый раз бегал от них пару дней. Не помешало бы поесть. Идешь, стоя в дверном проеме, оглядываюсь на существо. И нужно ей какую-то кличку придумать, а то жизнь без имени не самая лучшая. Но дождавшись кивка, вместе с новым компаньоном я направился в столовую. Самое странное, что по пути было слишком тихо. Буквально никого не было в коридорах, и сама столовая была опустевшей. Здесь что-то не так. Медленно подходя к распахнутым дверям, не заходя внутрь, я осмотрел помещение, ни души. Еще и работников нет на месте. Медленно входя внутрь, я все равно намеревался взять хотя бы остатки от приготовленного, но стоило на шаг ступить внутрь, как нечто упавшее сверху придавило меня к земле. И изгоняйте его быстрее. Мне страшно. Голос того, под кем я сейчас был придавлен, точно принадлежал Каину. О, душа заблудшая, сгори в божественном пламени и вознесись к небесам. Окутав свои руки в молитвенном жесте, прикрыв глаза, шептал Занкроу. Да дебилы, я не призрак. Только попробуй, Занкроу, и я тебе руки засуну так глубоко, что вместо гриля на кухне мясо готовить будут у тебя на спине. Угрозы не сработали. Протягивая ко мне ладони, Занкроу с пакостной улыбкой смотрел прямо в мои глаза. Уртир, Азума, хоть вы скажите этим. Да, мы в курсе, что ты живой. После слов Уртир все остановились, непонимающе смотря на нее. Ты тогда какого хера? На мой вопрос девушка протянула какую-то листовку прямо мне под нос. Вытянув руки из-под Каина, я взял бумагу в руки и... Твою мать! Тебя разыскивают рунные рыцари совета, охотники за головами, а в светлые гильдии была отправлена миссия на твою поимку. Твой портрет срисовали со слов выжившего мага Ранга, и по твоему удивленному лицу вижу, что ты об этом не знал. И тут возникает вопрос, где ты был? Уртир явно подозревала меня в чем-то еще и для чего-то подвязала эту чертову листовку. Будь было мне мало проблем, так их еще добавили. И сейчас нужно придумать отмазку. Будет слишком уж странно звучать, что я почти неделю прыгал по разным мирам и только сейчас верну. А ведь это будет действительно странно звучать. Тем более они меня знают и могут посчитать правду за шутку. Я, ладно, расскажу. В моей комнате появился портал, который перенес меня в другое измерение. Там я бегал от странных созданий, которые пытались меня убить. А потом появился еще один, и я оказался в незнакомом городе, где на меня напали ангелы-стриптизерши. И вот только недавно вернулся из ада. Меня оттуда, кстати, выгнали. Под удивленные взгляды окружающих было понятно, что для них это звучит как сущий бред. По крайней мере, я так думал. Сука, так вот из-за кого начали появляться эти существа. Схватив меня за грудки, единственная девушка в нашей компании указала куда-то в сторону от меня, и взглянув в указанное место, глаза удивленными стали уже у меня. Небольшое, чуть больше полметра существо с синей кожей, мощными челюстями и красными глазами смотрело на меня. Мочите его, это ж ебчий крокодил, он опасен. Сам того не заметив, Я скинул с себя Каина и прижался к самой отдаленной стене от этого монстра. «Это ты опасен, а он, милый крокодильчик». Обиженно надувшись, Уртир подошла к существу. То потянулась к ней маленькими ручками и девушка взяла его на руки. «Не знаю, что и каким образом ты натворил, но эти создания появились где-то 3 дня назад. И какие еще стриптизерши? Просто признай, что испугался и убегал от этих безобидных милашек». «Мы ушли от темы», — вмешался в перепалку Азума. «Тот факт, что теперь каждая гильдия знает, как ты выглядишь, является большой проблемой для нас. Мастер сейчас занят». «Ага, 3 дня его не видели», — добавил от себя блондин. Но узнав о ситуации, он отдал приказ: «По возвращению отдохни, а потом где-то спрячься, пока все не уладится». «Но скрываться на корабле не выйдет», — уточняю я. «Именно. По крайней мере не больше суток», — взяла на себя слово Уртир. «За тобой послали чуть ли не целую армию. Их хоть и много, разобраться с ними еще можно, но их ведет очень проблемный волшебник, который находил каждого, кем интересовался», — взволнованно вещала Уртир. «Да, с рунными рыцарями справиться еще можно, но вот волшебник с неизвестными способностями. Вот как, дерьмо», — фыркаю себе под нос. «Что собираешься делать?» — покосился на меня Азума. «ПФФ, завалим их и дело с концом», — кричал распалившийся Занкроу. «Нет, без необходимости нет смысла. Это к тому же хорошая возможность немного расслабиться». На взгляды товарищей я пожал плечами. «Отправлюсь куда-нибудь на край континента и потренируюсь. Но, это уже завтра, а сегодня нужно подготовиться». Под общие взгляды я прошел столовую и зашел на кухню, откуда начал тащить небольшой котел. Уртир просыпалась от странных звуков. Крайне странных, похлюпывающих звуков, исходящих из коридора. Как оказалось впоследствии, исходили они не из него, а из комнаты вернувшегося сегодня Токугавы, который так и не починил дверь. Сильно смутившись, девушка покраснела и уже собиралась вернуться в свою комнату, но резкий, матерный крик заставил ее передумать и броситься на помощь. «Что здесь произошло?» На мгновение Уртир потеряла дар речи. Лежащий в испуге Гин шустро отползал от перевернувшегося котла в его комнате, под которым еще тлели угли. И мало того, что этот идиот разжег костер в деревянной комнате, так еще и содержимое котла шевелилось, медленно выползая из него. «Уртир, оно смотрит на меня». И действительно, появившаяся жижа осматривала окружение, а увидев девушку, по всему телу чудовища начали вырастать отростки, с которыми он, на удивление стремительно, кинулся в ее сторону. «А-а-а!» Упав на пол, девушке удалось спастись. Жижа с хлюпающим звуком убежала дальше по коридору, потеряв интерес к двум магам. Че, что это было? Стоп! Не сразу заметив запах в комнате, Уртир начала принюхиваться. Мерзкий, бьющий по носу запах спирта. «Ты пьяный?» «Совсем немного», — показал пальцами Гин небольшой отрезок. «А возвращаясь к предыдущему вопросу, по плану должна быть водка, но я, видимо, где-то переборщил». «Где-то? Как могло получиться?» «Это, если ты водку варил». Уртир жестикулировала, махала руками и пыталась хоть как-то успокоиться. «Да не знаю, я сам чуть коньки не отбросил, когда заглянул в котел, а оно посмотрело на меня в ответ. Я попытался заморозить эту хрень, но, видимо, у нее есть какая-то устойчивость к термальным воздействиям, или в целом к магии. Это любопытно». Ужас на лице Гина постепенно сменялся задумчивостью, да так, что под конец он приложил пальцы к подбородку. «Я, неважно, нам нужно поговорить». Помассировав виски, чтобы успокоиться и самой, Уртир взмахом руки пригласила парня следовать за ней.